Вы слушаете фрагмент программы «Где и как искать спутника жизни». Сказители Алексей Орлов и Михаил Ядь. Как выбирать партнера? Как выбирать того, кто будет твоим спутником жизни, кто будет твоим соратником? И вот тут, наверное, к тебе вопрос. А для каких целей нужен спутник жизни или спутница жизни, соратник или соратница, как ты думаешь? Вот большинство людей сейчас, современных, по каким критериям они выбирают соратника или соратницу? Ну, эти критерии были озвучены еще во времена моей молодости. Я слышал песню, в которой критерий звучал примерно так. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Чтоб зарплату отдавал, тещу мамой да. называл. Был футболу равнодушен в компании, не скучен, к тому же, чтобы он и красиво был умен. Правильно. Вот. Ну, как бы, это я так понимаю по отношению к мужчинам. По отношению к женщинам... Какая женщина! Мне такую! То есть, глаза... Да. Как говорится, чтобы была хороша и на кухне, и после спокойной ночи малыши. Угу. Вот. И на твой взгляд, это же норма, так все, в общем-то, и хотят этого. Это вот оно счастье-то. Да, вот как бы, наверное, навязано именно так, что хотят этого много. Многие этого хотят. Но приходит то время, так же, как приходит у нас вот сейчас. Вот такое у нас веселое лето приходит, но, надеюсь, оно станет все-таки более теплым и ласковым, и придет это лето. Так вот, приходит время, и осознанно или неосознанно кто-то в этой семье начинает просыпаться раньше или позже. Но просыпаться не в смысле там утром там, по будильнику. В смысле, что он начинает задумываться, а может, помимо того, что навязали в этих песенках, или с экрана хорошие, как говорится, хорошую вещь голубым экраном не назовут. Угу. Вот. И может какие-то есть еще другие цели, другие приоритеты, к которым надо следовать совместно. И вот именно тогда будет и не брак, а семейный союз. Угу. Вот. Понятно. Ну хорошо, давай тогда к этой песенке-то вернемся, чтобы не пил, не курил, цветы всегда дарил, зарплату отдавал, тещу маму отдавал и так далее. А что есть плохого-то? Ну, человек не пьет, не курит, тещу мамы называет, цветы дарит. Ну, имеется в виду цветы не обязательно того, чтобы, а обходительный, да, внимательный, ласковый, нежный. Зарплату домой приносит, значит, зарабатывает, значит, на сторону не гуляет, футбол не смотрит, то есть зомбоящик не смотрит, в компании не скучен, где собираемся. Еще и красив, и умен. В чем проблема-то? Разве это же плохо? Как бы сказать-то помягче? Смотря с какой стороны на это посмотреть. Давай. А вот если посмотреть со стороны человека, которому нужна такая послушная обезьянка, которая ему будет все делать то, что ему надо, тогда, возможно, это хороший идеал. А вот со стороны, с другой стороны, которая навязывает, по сути, схему, что... Ну, есть ли там твоя свободная воля или нет ли там твоей свободной воли, это дело такое, как говорится, второе, третье, пятое, десятое. Самое основное дело – это молись на меня, слушай меня, чего я скажу, то и делай. А вот. И получается, что в этом посыле есть такая, помимо того, что я упомянул, есть еще одна, а может и даже не одна, заложена бомба, скажем так, в разрыв вот этой семьи. А бомба такая, что настраивает человека только на материальное, эта песня. Угу. А вот. То есть вот есть только материальное, и надо на этом и сосредоточиться. Не думай ни о чем другом. Есть только вот это. Угу. Есть только миг, за него и держись. А я думаю... что эта песня прекрасная, вот именно припев, слова вот этого припева, замечательные. Почему? Потому что если человек будет пить, курить и гулять налево-направо, и неуважительно относиться к родителям жены, то в этом случае тогда он и духовно не развит, и духовно там от него ждать нечего. Поэтому здесь заложен очень хороший уровень вот этого мужчины, идеал, так сказать, да, идеальный мужчина, который бы, наверное, любой женщине был бы очень-очень кстати. А по поводу того, что там материальное, да здесь же не говорится про материальное, он делает просто блага какие-то, приносит что-то в дом, и все хорошо в доме, замечательно. Я вот думаю о другом. Ведь многие мужчины, когда начинают ухаживать за женщинами, они именно так себя и хотят показать. Ведь есть спрос на таких мужчин, и эта песенка, она же не просто так родилась. Она всего лишь навсего отражает мечты женщины об идеальном мужчине. Ничего плохого здесь нет. Мужики-то это знают, что такие нужны. И они стараются подражать этой песенке или стараются отвечать требованиям женщин. Вот как раз то, о чем я говорил в самом начале. Женщина этот образ идеала представила, на картинку Ален Делона насмотрелась, увидела какого-то артиста, который элегантный, красивый, отношение к маме прекрасное, увидела какого-то бизнесмена, который зарабатывает много и все домой несет, увидела какого-нибудь трезвенника, который мудро рассуждает. Она все это сложила, получился такой непьющий Ален Делон, бизнесмен и так далее. И вот она проецирует на мужичка. А мужичок появляется перед ней и чувствует себя Ален Делоном, бизнесменом, уважительным, обходительным, умным. Но если он таковым не является, долго ли он продержится в этой роли? А ведь это не жизнь, это роль. А роль, она может быть только в театре, только в кино, только в какой-то игре. Но любая игра подразумевает то, что человек есть в жизни, а есть на сцене. И получается, что женщина такого человека назначает артистом в своей игре. Она создала идеал, на него наложила. А он, как артист, взялся и начинает играть. Но играет-то он до тех пор, пока есть в этом необходимость и интерес. Ну, артист приходит на сцену. Какой у него может быть интерес? Показать, какой он крутой. Но одной крутостью, показом, вернее, крутости, жить не сможешь. Необходимы материальные блага. И поэтому, показав, какой он крутой, он дальше, в следующий раз, уже играет за деньги. И на сцену он выходит в роли Гамлета или кого-то еще для того, чтобы заработать денег. Для того, чтобы заработать денег, быть обеспеченным. И для этого он на сцене играет прекрасно. А в жизни какой он? А в жизни многие артисты, к сожалению, не такие святые, не такие ангелы. Многие из них возвращаются домой и ведут себя по-свински. Там от Гамлета ничего не остается, и от кого-то другого светлого ничего не остается. Они обыкновенные люди, отравленные цивилизацией. Они и дебоширят, они и там жен бьют, и они много чего другого делают. Вот. Поэтому получается, что артист, он только хороший до тех пор, пока есть интерес. Вот женщина к нему проявляет интерес, и он играет. Но как только штампик в паспорте поставлен, он уже своего добился. И она уже добилась. И получается, что эти два человека сыграли свои роли хорошего жениха и невесты. Можно снимать эти костюмчики, которые дальше, примерили, да, и дальше, вешать их. Да, дальше они сняли костюмчики, и у них началась жизнь в бегудях, не подкрашенная, у него с вытянутыми коленками, около телевизора с футболом, с пивасиком. К маме едем? Не, к маме не едем. Почему? Да не хочу. Вдруг завтра война, я устал. Да, а я уставший, твоя мама там это опять наговорит, там и так далее. Вот поэтому такая интересная ситуация возникает. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.